Николай Ракитов повесток из военкомата не получал, поскольку адреса прописки не имел. Он объявился в военкомате сам и лишь после того, как устроился на завод электриком. Впрочем, навыками электрика Ракитов не владел. К осветительным приборам относился пренебрежительно, а уж как получил он этакое хлебное место, остается только гадать. Во всяком случае, Николай Ракитов явился в военкомат в своем шикарном французском пиджаке и клетчатой кепке и, войдя без приглашения к комиссару, сказал скандальным голосом: «Война идет, люди гибнут, население сокращается, а я, стало быть, не нужен родине?» «Да кто ты такой?» — сказал ему комиссар и кивнул солдату, чтобы вывели хулигана. «Сиди вон в коридоре, герой, тебя вызовут». «Желаю пострадать за Отечество, имею мечту погибнуть вместе с прогрессивной молодежью». В профессии электрика Ракитов мало что смыслил, но зато обладал иными навыками. За годы беспризорной юности в совершенстве овладел искусством крутить шарманку и убалтывать клиента. Он умел говорить о чем угодно, сводя собеседника с ума своей напористой искренностью. «На передовую хочу, в ряды передовой молодежи. Не крути мне руки, солдат, руки мне пригодятся на фронте, пусти на передовую». Однако его вывели. Ракитов смиренно высидел в коридоре военкомата 3 часа, был допущен внутрь комиссаровых хором и, предъявив заводские бумаги, получил бронь от армейской службы. «Ты, Ракитов, на своем заводе трудись. Помогай армии честным трудом», — сказал ему комиссар Клоков, недоумевая, как получилось, что этот рослый парень до 32 лет умудрился не числиться ни в каких войсках, не пройти срочной службы и вообще не иметь приписки к военкомату. «На юге я жил», — охотно сообщил ему Ракитов. «А там, на юге, товарищ комиссар, 15 лет назад такая была неразбериха. Словно мы никому не нужны, словно не русские мы люди». Опять завел он свою скандальную шарманку. «Вот сам решил, не могу в тылу отсиживаться. Что же я, никому не нужен? Не русский я, что ли? На передовую мечтаю попасть, в ряды передовой молодежи». «Иди на завод», — сказал комиссар раздраженно. «Каждый пусть работает там, куда его поставила Родина». «Как будто на передовой нет электричества», — нудил Ракитов, переигрывая. «Как будто передовой молодежи не нужен квалифицированный электрик со стажем». Отличительной чертой Ракитова был развязный юмор. Шутил он грубо и часто переигрывал. Ракитов находил удовольствие в комедии положений. Ситуации в жизни складывались без его участия. Это называлось течение событий или, как выражался Моня Рихтер, движение истории. Но в событиях этой истории всегда оставалось место для импровизации. Ракитов любил рассказывать, как во время облавы на беспризорников он подошел к солдатам оцепления и попросил огоньку. Стоял рядом с ними и курил папироску, давал советы, где искать, и даже способствовал аресту некоторых своих друзей. Сдавать ребят он не собирался, просто увлекся советами. К стукачеству Ракитов склонности не имел, к сотрудничеству с властями тем более, и он многократно это доказывал. Так, во время розысков его дружка Вити Калинина, он подшутил над милиционером, который пришел в многокомнатную квартиру, где проживал Калинин. Ракитов открыл дверь квартиры и сказал, что проводит, а сам завел милиционера за перегородку к глухому татарину Сейфулину, любителю мордобоя, обладавшему таким количеством справок об инвалидности, что закон перед Сейфулиным пасовал. Татарин всегда был пьяный зол. Ракитов толкнул милиционера на татарина и вышел, не прислушиваясь к подробностям драки. А еще Николай Ракитов шутил, когда добывал свой шикарный французский пиджак. Дело было так. Они с Ниной обедали в кооперативном ресторане на Садовой, официант принес счет. Обычно Ракитов платил щедро, денег не жалел, а тут растерялся, в пиджаке денег не обнаружилось. То ли его Самого Ракитова пощипали в трамвае, то ли накануне с пьяну он с кем-то от души поделился. Денег не было, о чем Ракитов и сообщил. Официант пригласил Непмана, самодовольного владельца трех московских ресторанов. «Где ж я деньги возьму, когда денег у меня нет?» — резонно сказал Ракитов. «Я обычно беру деньги в своем кармане», — поделился секретом ресторатор. «Это мысль, надо попробовать», — оживился Ракитов. «Снимай-ка пиджачок, гражданин». Пиджак служил Ракитову уже 12 лет. Самого ресторатора давно расстреляли, в лагере под Воркутой закопали в общей могиле. Сгнил труп ресторатора в сырой почве, а вот пиджак его с квадратными серебристыми пуговицами остался целехонек. Ракитов предполагал, что в последние свои минуты ресторатор был благодарен Ракитову за спасение пиджака. «Небось, помянул меня добрым словом, Непман», — говорил Ракитов друзьям. «Небось, не раз мне спасибо сказал». Еще до нападения Германии многие из компании Ракитова подались на юг. Воры ехали в Ташкент, Новороссийск, Ростов. Считалось, что на юге можно прокормиться. Подножным кормом щипать фраеров на солнцепеке легче. А в столице приходится серьезно крутиться. Сам Ракитов ехать отказался, хотя, в принципе, отъезд на юг считал делом разумным. Даже Сергею Дешкову, сыну врага народа, дал совет уезжать. Например, Ростов, город вольный, столько раз переходил из рук в руки во время гражданской войны, что там порядка в принципе нет. Или Ташкент взять, там блатным лафа. «А сам почему не едешь?» — спросил его Дешков. — Привык в Москве. Большой город. Люблю. — А если фашисты в Москву войдут, уедешь? — Не войдут. Не бойся. На Новорижском шоссе будто бы уже видели немцев. Рассказывали, что немецкие мотоциклисты каким-то образом проехали до самой Москвы и даже выехали, миновав все кордоны на улицу Горького. Говорили, что немцы заняли Волоколамск. Так прежде уже говорили немцы на подходе к Воронежу, Смоленску, Можайску. И всегда сначала не верилось, а потом оказывалось правдой. Немцы под Волоколамском, значит, надо торопиться и немцев опередить. Николай Ракитов с приятелями, молодым вором Голубцовым, блатным ракеем и карманником по имени Мишка Жидок, успевал доехать на краденом фургоне до оставленного Красной армией города и подчищал брошенные Красной армией склады. Ракитов сильно рисковал, но дело было прибыльным. Уже полгода он именно так и работал, успевал приехать в оставленные советскими войсками районы за считанные часы до прихода немцев, подбирал все то, что бросала отступающая армия, возвращался в Москву, продавал на черном рынке. Мародерством это назвать было трудно. Скорее, Ракитов прибирал за беглецами, подчищал то, что было оставлено немцам в добычу. Ракитов рассуждал так: если я не возьму, фашисты возьмут. Я Красной армии помогаю, мне бы чин надо дать. Советские войска отступали стремительно, фронт откатывался назад каждый день. Это означало, что рейды Ракитова делались все короче и все опаснее. Прежде они ехали почти полный день до пункта назначения и возвращались, не торопясь, по пути обозревая оставленные деревни. Ракитов рисковал более, нежели сам он считал. В те дни особым приказом было предписано отлавливать и расстреливать беглецов. Советское начальство среднего, как сказали бы сейчас, звена, ополоумев от страха, хватало казенные машины и бежало из Москвы. Слух прошел, что гитлеровцы партийцев не щадят, а танки Гудериана подкатились совсем близко, и председатели правкомов и исполкомов, заведующие и управляющие, бросали свои рабочие места, оставляли подчиненным и женам записки уклончивого содержания и уезжали прочь из города. Беглецов ловили и расстреливали. Ракитов ничего этого не знал. А увидев, как прямо возле служебной машины крутят руки партийному чиновнику, порадовался. Не все им, гадам, икру кушать. Встречи с патрулями веселили его беззаконную душу. Что, служивый, с Гитлером воевать неохота, решил с электриками сражаться? — весело спрашивал Ракитов у сотрудника НКВД, тормозившего машину. — Понимаю, солдатик. Гитлер с пушками, а у электрика из оружия одна отвертка. Током я тебя не убью. — Ах, ты не фронтовой, ты тыловой солдат. — Так тебя маршал Берия по головке ты не погладит, что ты друга самого Андрюхи Щербатова тормознул. — Какой Щербатов? Не знаком? — Ну, Орел, невысоко ты летаешь. А Берия в тот год еще не стал маршалом, и майора Щербатова, разумеется, никто из патрульных не знал. Но нахальство Ракитова впечатляло, их не трогали. Последний месяц они слетали под Можайск, подчистили склады, проскочили под носом у фашистов, мокрые от пота доехали до Москвы и уложились в 7 часов. Такая поездка будоражила сильнее, чем квартирная кража, веселила больше, чем ограбление подгулявшего фраера. Надо было успеть, прежде чем в брошенное местечко въедут ПЦ-3. Пробежать по опустевшему складу, подобрать ящики с консервами, снять с убитых оружие, отвинтить рулевое колесо с подбитого «Опеля», распотрошить брошенную полевую кухню. Ракитов рулил краденым фургоном наперерез отступающей армии. Ему навстречу шли колонны грязных солдат, обозы с ранеными, беженцы с мешками, а он ехал против течения, в ту опасную зону, где вот-вот появятся немцы. Сам Ракитов оружие в ход никогда не пускал, и даже нож не доставал из кармана. ППШ в машине имелся, нож, уж это само собой понятно, всегда был при нем, лежал в кармане французского пиджака. Но воевать... Такого занятия Ракитов не признавал. Воевать увольте, на то уродины солдаты имеются. Он не особенно отчетливо представлял себе войну. Газетам по понятным причинам не доверял. Газеты не замечали мира, в котором он прожил 30 лет, его жизнь газетами не бралась в расчет, и он платил газетам таким же неуважением. Регулярные части симпатии у него не вызывали, к мундирам он испытывал неприязнь. Все, что скрепляется печатью, рано или поздно тебя погубит. Вот единственный вывод, который можно сделать из российского опыта. Заключили союз с Гитлером, а Гитлер предал, так это же естественно. Подписали бумажку, а потом бумажкой подтерлись. Так только и бывает. Вот, скажем, семью Дешковых взять, за примером ходить недалеко. Старик отрубил в регулярных частях всю жизнь, здоровье на маршировках угробил. Служил родине, как цепной пес, и что? Пожалели его, держи карман шире. Ракитов видел, как Дешкова выводили из подъезда. В Ракитове даже шевельнулась шальная мысль помочь соседу чисто по-соседски поучаствовать. Но мораль выживания проста. Тебя не дрючат, не подмахивай. Да и вообще он политику презирал. Ракитов гнал свой ворованный фургон с надписью «Мебель» прямо на колонну красноармейцев и, куражись, свешивался в окно, кричал: «Орлы, куда драпаем? Фрицы где?» «Куда прешь со своей мебелью? Рехнулся?» «Мебель стратегического назначения!» — орал Ракитов, как обычно, переигрывая и получая от того несказанное удовольствие. «Бронебойные столешницы! Разрывные калошницы!» Голубцов и Калинин глядели на Ракитова с обожанием и страхом. Мишка-жидок по трусливому обыкновению вжимал голову в плечи. Они понимали, что, куражись, заступили какую-то важную черту, но остановиться уже не получалось. «Дальнобойные кушетки, безоткатные табуретки, дорогу дай, солдатик!» Почему их до сих пор не пристрелили, самим было непонятно. Отступавшим красноармейцам было не до них, а немцев они видели издалека. Всякий раз Голубцов, Ранке и Мишка-жидок божились, что больше ни за что не полезут к черту в зубы, но доход от каждой экспедиции был такой, что страх забывался быстро. В своих отчаянных рейдах они несколько раз едва не сталкивались с германскими войсками. Расстояние от отступавшей Красной Армии до наступавших частей вермахта было ничтожным, но все-таки не сталкивались. Дважды они догоняли хвост колонны пленных. За первые месяцы войны немцы захватили в плен 2 миллиона советских солдат, и основной заботой стало, как перегнать пленных на работы. Они видели, как тащатся по снегу раздетые замерзшие русские люди, и их вели, дирижируя винтовками, солдаты Рейха. Калинин, блатной со стажем, знавший, что такое этап, криво улыбнулся и сказал: «Претензии к конвою есть?» В советских лагерях такой вопрос по уставу задавали зэкам в лагере, когда принимали колонну у конвоя. Жаловаться не рекомендовалось, но теоретически было возможно. Калинин и сам однажды качал права на этапе, но сейчас, похоже, претензии к конвою в расчет не принимались совсем.